Артём. Чувствуя себя под прицелом, я обернулся и узрел несколько пар обращенных на меня женских глаз, внимательных, смотрящих с неприкрытым любопытством. Все они оценивали, ощупывали меня, а позже словно бы примеряли к Кристине и пацану. «Как я скучала!» Сквозь слезы говорила та, целуя Максима. «Солнышко мое, мальчик мой!» А он молча прижимался к ней, заглядывал в глаза, терся об нее, как будто котенок о кошку. Все время, проведенное с Максом, мне казалось, он совсем уже не волновался, а оказалось, просто храбрился. Его сильно проняло от встречи с матерью, и это было понятно даже без слов. «Я уже почти поправилась!» Врала Кристина, украдкой вытирая слезы. «Еще немного, и я снова буду рядом, сыночек. Ты только слушайся дядю Артема, он...» «Он очень хороший!» Перебил ее пацан. «А ты когда приедешь?» «Скоро. Завтра?» «Может быть». Максим печально вздохнул. «Ты лохматая и плачешь!» С укором сказал он. «Мне так не нравится!» «Ух!» Она усмехнулась и как-то неловко пригладила растрепавшуюся прическу. «Я и правда что-то... Я больше не буду». «А мы тебе яблоки купили. Хочешь, вон там в пакете и бананы?» Мысли ребенка скакали быстрее, чем лихие скакуны из песен Газманова. «А домой пиццу закажем, да, дядя Артем?» Я кивнул. «Там же плов есть, и курицу я тушила. Неужели все кончилось уже?» Ужаснулась Кристина. «Понятия не имею. Просто сошлись с Максом во мнении, что хотим пиццу». «Но она же в сухомятку». «Нет, мамочка, мы не сухомятку закажем, а с сыром и колбасой», успокоил Кристину сын. «А ты мне позвонишь перед сном?» «Обязательно. Я тебя люблю, милый мой. И я тебя... Ешь яблоко, мама. Достать тебе?» Макс полез на тумбу, потянул пакет на себя. Я едва успел предотвратить аварию и поймать начавшие вываливаться фрукты. «Максимка!» Кристина покачала головой. «Осторожно, малыш!» «Ни минуты на месте!» хмыкнул я, вспоминая, как прошел наш день. «Я представляю!» тихо ответила горничная. «Но уже завтра, максимум послезавтра!» «Вот только не надо давать нам с Максом напрасных надежд!» Поморщился я. «Вы не выглядите здоровой. Договоримся так. Вы лечитесь, я за ним приглядываю. Если уж пообещал, то выполню. Так что не нужно смотреть на меня с таким ужасом. Я ведь не Крюгер, в конце концов». «Но вы ведь никогда не сидели с детьми». «Это правда», — не стал лукавить. «Но и компанией я не руководил, пока возможность такая не появилась. И ничего, справляюсь». Кристина затравленно осмотрелась, схватила сына и снова прижала к себе. «Не надо печалиться», — наигранно весело улыбнулся я. «Мы с Максом сумеем о себе позаботиться». «Мы ищем няню», — влез в диалог мальчишка. «Но сегодня приходили не те тети, они не подошли». «Няню?» — поразилась Кристина. «Вы ищете помощницу, чтобы следить за Максимкой?» «Ну что вас так удивляет?» Пожав плечами, я посмотрел на часы и недовольно качнул головой. «Пора. У меня еще дела дома». Кристина рванулась ко мне, замерла, прикрыла глаза и издала мученический стон. «Мамочка!» Мальчишка, испугавшись, бросился к ней с объятиями, а я поискал глазами кнопку вызова врача. «Как вызвать медперсонал?» — спросил у одной из ближайших женщин, продолжающих таращиться на меня во все глаза. «Так в коридор нужно выйти и покричать», — ответила она. «Ничего не нужно», — простонала Кристина. «Мне просто нельзя пока делать резких движений, о чем я забыла. Послушайте, Артем Дмитриевич, мне очень неловко, но так уж случилось». «Если вы наймете няню, я, конечно, потом оплачу все расходы, я найду способ...» Она понизила голос до шепота и добавила: «Я помню об испорченном диване и о нашем разговоре после...» Кристина покраснела, бросив на меня быстрый взгляд, и отвернулась. И я вдруг понял, что вот это полулежащее, лохматое нечто предлагает мне заняться с ней сексом сразу после больницы за то, что присмотрю за ее сыном. Потрясающе! Воистину, предложение, от которого невозможно отказаться. Всегда мечтал переспать с еле живой девушкой, переступающей ради меня какие-то там свои великие принципы. Я фыркнул. «Диван вы очистили, и забудем об этом. А няню я найму, если придет хоть кто-то более-менее приличный. Это для облегчения моей жизни. Выпишитесь отсюда, мисс Щедрость, и тогда будем говорить. А пока просто настройтесь на отдых. Даю вам, скажем, неделю. Потом начну конючить и требовать вернуться в строй. Считайте меня добрым феем». «Артем Дмитриевич!» «Все. Макс, говори маме пока. У меня еще дела, у тебя пицца не заказана, а у мамы сон недосмотрен. Всего хорошего, Кристина. Если что, мы на связи». «Пока, мамочка!» Пацан прижался к горничной, звонко чмокнул в щеку и побежал за мной. Приблизившись, он, не спрашивая, взял меня за три пальца и бодро зашагал рядом, бормоча что-то себе под нос. «Артем Дмитриевич!» — услышал я в спину. «Спасибо! Правда?» «Пожалуйста!» — ответил я, тихо уводя мальчика к себе домой. И все бы ничего, если бы не одно «но». У «но» были длинные ноги, большая грудь, сделанная на моей бабке, и возмущенное лицо. «Артем!» закричала бывшая, теперь уже жена, стоило Сергею остановиться у ворот. «Выходи! Нам нужно поговорить!» Я посмотрел на Максима, уснувшего в детском кресле, закрыл ноутбук, в котором работал по дороге домой, и вышел, осторожно закрыв за собой дверь. «Что ты хочешь?» «Всего лишь понять!» Елена усмехнулась, направилась ко мне нетвердой походкой. Раньше от нее пахло дорогими духами, а теперь только алкоголем. «Что тебя так изменило? Это ведь женщина? Ты заменил меня другой? Она родила тебе ребенка?» Ее голос сорвался на виск. «Я решил вернуть тебе пса», — сказал примирительно, — «если исчезнешь из моей жизни сегодня же». «Теперь поздно!» закричала эта неадекватная женщина, слишком мало похожая на ту, что я когда-то любил. «Думаешь, я прощу тебя? Ты лгал мне, что не можешь иметь детей, отказал в усыновлении, а сам много лет изменял. И ладно бы просто имел этих женщин, я закрывала глаза, но одна из них родила тебе? Это предательство!» «Это бред!» перебил я, хватая ее за локоть и подавая знак Сергею, чтоб проезжал. Охранник понял все, открыл ворота пультом. Вскоре авто скрылось с глаз, и я отпустил дергающуюся и кричащую гадости Елену, сообщив: «Ты зря пришла». «Будешь угрожать?» — засмеялась она. «Думаешь, я испугаюсь?» «Ничего не боятся только те, кому нечего терять», — сказал тихо и пошел к открытым воротам. «Тебе тоже есть что терять!» Елена бросилась за мной, но когда я обернулся и встретился с ней взглядом, отшатнулась. «Ты не посмеешь меня тронуть! Я тебя по судам затаскаю!» «Тронуть?» Я усмехнулся. «Имеешь в виду ударить?» «Нет, родная, бить женщин — это не мое. Но угроза про суды мне понравилась. Пожалуй, я поиграю с тобой в так полюбившуюся тебе игру». «Артем!» Она протянула ко мне руки. Я покачал головой и продолжил уходить. «Я ненавижу тебя!» донеслось вслед. «Слышишь? И все твои угрозы — это чушь! ты не сможешь ничего мне сделать! Хуже уже не сможешь!» Я нажал на кнопку. Ворота закрылись, оставляя Елену снаружи. «Чтоб ее!» Достав телефон, набрал номер Дениса. «Обиженная женщина хуже, чем 10 конкурентов за спиной. Надо бы за ней понаблюдать, да и адвокатов своих расшевелить немного. Пусть отрабатывают деньги, пока Лена бесстрашная не решила, что ей и правда все можно». Вчера вечером я впервые в своей жизни читал ребенку сказку. Странное ощущение. До сих пор перевариваю. Я уже готовился спать, когда Макс притащил книгу и попросил ему почитать про козу Дерезу. Отказать не смог, он, точнее, хотел, но взгляд малого был таким жалостливым, что с тяжелым вздохом я открыл книгу и принялся читать вслух. Где-то на середине сын Кристины уснул. Я же еще несколько минут смотрел на спящего пацана и не понимал, почему вообще все это делаю. Ведь осознавал же, ребенок мною манипулирует. И еще пару лет назад мне и дела бы не было, в какой больнице лежит моя прислуга, не то что цветы ей таскать и нянькой для ее сына подрабатывать. Что-то происходило, не поддающееся моему уму, объясняемое лишь на интуитивном уровне. Поэтому ничего удивительного, что бывшая жена Лена сделала какие-то свои выводы насчет Макса. Она ведь знала меня как никто, знала мое отношение к детям, и тут на тебе. Мое поведение выбивалось из привычного для нее, а значит, Макса она смело посчитала моим сыном, нагуленным на стороне. На секунду я представил, что так оно и было. Вдруг бы у меня на самом деле был ребенок, может, мальчик, может, девочка. И я бы каждый день читал ему сказки, покупал динозавров или кукол. В груди болезненно сжалось сердце, и я тряхнул головой, выбрасывая оттуда эти мысли. Бред какой-то. В моей жизни нет места детям, разве что вот таким транзитным, как Макс. Сегодня он есть, а завтра его мать поправится, решит уволиться и исчезнет с пацаном навсегда, будто их и не существовало. Поэтому лучше прекращать привязываться к нему. Однако подумать об этом было легче, чем осуществить. «Я ненавижу детей», — пробормотал себе под нос и пошел спать, так и не поняв, кого конкретно хотел обмануть. А утром проснулся с чувством полной решимости все же найти Максу няню. Если вчера я забраковал всех, кто пришел в офис на эту должность, то сегодня был готов взять первую попавшуюся. В конце концов, это не мой ребенок, и няня нужна всего на пару дней. Вот и нечего расшаркиваться и тем более критически придираться к каждой мелочи. Покормив пацана молоком и хлопьями, я доел остатки вчерашней пиццы и принялся собираться на работу. Макс тоже деловито сложил себе в маленький рюкзачок немного игрушек и преданно стал ждать меня в коридоре. Даже терминатор улегся у его ног, будто тоже намеревался поехать с нами. «Нет», — строго высказал я, когда мелкий манипулятор собирался провернуть очередной фокус и все же упросить меня взять собаку с собой. «Он остается дома». Макс погрустнел, но уже через 10 минут тихо сидел в автокресле и улыбался, глядя на виды за окном. В офисе я тут же поручил секретарше проследить за пацаном, пока буду общаться с Денисом. Помощник уже караулил меня у дверей, держа в руках папку. Вид у него был довольным, будто выиграл миллион в спортлото. Я сразу догадался. У Дениса отличные новости. «Я нашел отличный садик», — выдал он, едва я вошел в кабинет. «Частный, приличный, очень престижный. Сейчас лето, многие дети разъехались по югам с родителями, и я нашел способ пристроить туда вашего подопечного». «Макса?» — почему-то переспросил я. «А у вас еще дети есть?» — уточнил Денис, держа в руках блокнот и карандаш. Весь вид его говорил: «Скажи я сейчас, что у меня 5000 детей, он всех запишет и всех устроит по садам». Собственно, поэтому Денис меня и устраивал в качестве помощника. «Ну что ж, сад — это действительно выход», — пробормотал я, игнорируя вопрос о детях. «Пусть тогда с завтрашнего дня ждут. Утром привезу ребенка. Устрой там все». «Хорошо». Денис что-то отметил в блокноте. «Теперь о другой вашей просьбе. Вы просили найти прислугу, и я уже подготовил список кандидатов. Когда назначить собеседование?» «Никогда», — отмахнулся я. «Дел по горло. Доверяю тебе. Выбери кого-нибудь поприличнее. Мне нужна горничная и повариха. Можно без изысков. Главное, чтоб работали нормально». «Есть шеф-повар с дипломом французского...» Начал Денис, и я поднял на него мрачный взгляд. «Я же сказал, без изысков. Борщ там, плов, голубцы!» Задал я помощнику направление поиска. «Ну, ты понял. Теперь да», — кивнул парень и принялся вычеркивать из блокнота надписи ряд за рядом. «Я могу идти?» Кивнув ему, я проводил помощника до двери взглядом и откинулся на спинку кресла. «А ведь про Лену я ему так и не сказал, чтобы, если что, готов был». Язык не повернулся. Мы слишком много прошли с ней вместе, чтобы вычеркнуть ее просто так. Впрочем, с адвокатом я все-таки связался, так, на всякий случай предупредил, что бывшая может начать дурить. Весь оставшийся день я провел в работе. Лишь когда в полседьмого в кабинет робко постучались, я очнулся. «Артем Дмитриевич!» — раздался голос секретарши. «Мой рабочий день уже закончился, и Максим устал сидеть на одном месте». «Точно, мальчишка!» Совершенно ясно было, куда она клонила. Я еще раз взглянул на часы, а после встал с кресла и, подхватив пиджак, вышел из кабинета. «Ты можешь быть свободна, Эльвира», — отпустил я секретаря, при этом взглядом ища ребенка по офису. «А где Макс?» «Вон». Секретарь указала на панорамное окно, выходившее на парк у ВДНХ. Макс стоял там, привалившись носом к стеклу, и разглядывал карусели в отдалении, особенно колесо обозрения. «Любишь аттракционы?» — поинтересовался я, подходя сзади. Макс вздрогнул от неожиданности. Похоже, он действительно не ожидал услышать мой голос. «Не знаю», — растерянно ответил он. Я нахмурился. «Обычно всем детям нравятся карусели». «Почему не знаешь?» — переспросил я. «Ты же катался наверняка и...» Закончить я не успел. Макс замотал головой. «Нет, я не катался. Мама говорила, я маленький и пока некогда, но обещала в этом году обязательно сводить. Так что я вам потом расскажу. Обязательно. Понравилось мне или нет?» «М-да...» Больше слов не нашлось. Даже мысли в голове разбежались по горам. Разве бывают сейчас дети, которые не катались на каруселях? Бывают, конечно, где-нибудь в Африке, в Зимбабве. Но здесь, в центре Москвы, как так-то? «Предлагаю тогда не ждать твою маму», — присев на корточки напротив Макса, произнес я. «Пусть там выздоравливает, а в парк мы и сами можем сходить. Ты как?» Казалось, малой опешил. Он и вправду не ожидал. Весь вид его выражал недоверие, будто бы я собирался его обмануть. «На карусели?» — переспросил он. Я кивнул. «Сам там лет 15 не был. Так что пошли, куплю тебе мороженое». Домой мы приехали поздно вечером. Оба уставшие, оба счастливые. Я не мог скрыть улыбку, вспоминая о проведенном времени. Каждому взрослому, даже если он не родитель, иногда нужно брать ребенка с собой и отрываться по полной. Дочь, сына, племянника, крестника или пацана, оказавшегося на попечении случайно, все равно кого. Главное – зарядиться их позитивом, слиться мыслями и уйти в отрыв. Кататься на аттракционах, ходить в павильоны с животными и насекомыми, стрелять в тире, бегать на перегонки и хохотать, будто ненормальный. И самое важное, никто вокруг и слова не скажет, ведь ты не один, а с лучшим в мире прикрытием, рыжим пацаном 4 лет. «Тетя, Артем, я не хочу спать», — сказал Макс, зевая. «А можно мне еще мультики посмотреть?» «Конечно», — махнул рукой я. «Валяй». Мальчишка радостно взвизгнул и побежал в спальню включать телевизор. Я же вернулся на улицу, чтобы узнать у Михаила, сидевшего на скамье, как прошел день. «Отлично прошел», — поделился мужчина. «В работе. Сад у вас сильно запущен. Красоту навел среди травы и кустов, а деревья больные есть. Так что и херня все эти ваши дизайнеры, Артем Дмитриевич. Вы уж простите, я человек простой, говорю как есть». «А что за деревья?» «Не понял я». «Вишни 3 и 1 яблоня. Возни с ними много. Но остальные деревья здоровые, только неухоженные совсем». «А меня что, вишни?» Поразился я. «Откуда?» «Откуда, не скажу. Но уже плодоносят». Михаил нахмурился. «А вы что же, вообще не интересуетесь местом, в котором живете?» «Живу я в доме, а деревья... А где они, кстати?» «За домом. За липами». «А-а-а!» Я потер переносицу. «Помню. Лен когда-то затевала разговор. Она хотела усыновить кого-то и разбить сад, чтоб свои фрукты были. Да бред такой». «Ну, свой бред ваша Лена, видимо, воплотила в реальность», — пожал плечами Михаил. «По крайней мере, с деревьями. А про ребенка не знаю». Я посмотрел на садовника, собираясь сказать, что был поаккуратнее с выражениями. «Слуги должны быть тенью» и все такое. Но вместо этого сел рядом. «Она ушла от меня», — сказал я, потирая подбородок и глядя на дом. «Все здесь обставила. Каждую комнату, каждую вазу и картину сама выбирала. Газоны все, фонтаны, статуи. Это она. Я много работал и оплачивал. Приходил, ел и спал. На ребенка не согласился». «Почему?» Я снова посмотрел на Михаила, на этот раз с удивлением. «Ну как почему? Ну представьте, я и ребенок». «А чего представлять? Я вас с Максом видел. Он в вас души не чает, а ведь вы ему посторонний. Меня бы он испугался, да и Сергея сторонится. Вы просто от Лены, наверное, не хотели. Так это бывает. У мужика, если баба перестает интерес вызывать, то ребенок точно не нужен». «Она красавица», — покачал головой я. «Детский психолог по образованию, умница и вообще...» «Но вы ведь не хотели домой, сами говорите». «Я работал, это другое». «Нет, Артем Дмитриевич». «Когда любишь, найдешь способ примчаться, пока она не спит, чтоб спокойной ночи лично пожелать». Михаил поиграл бровями, что, должно быть, означало двойной смысл его слов. «Хотя, если любовниц не было, то, может, я и...» «Были». Я вздохнул. «И не одна». «А, ну вот». Мы помолчали, каждый о своем. Потом Михаил поднялся и спросил. «Мне к Сергею идти, в сторожку его?» «Нет». «Идите в дом, я покажу свободные комнаты». Денис по моей просьбе проверил Михаила подробнее и подтвердил военное прошлое. Жена Михаила умерла 2 лет назад, не оставив детей. Теперь он сам по себе ищет, куда приткнуться. И вот нашел. Такого же одиночку, как сам. Я шел по дому и думал о том, что сказал мне садовник. И каждое слово отражалось эхом в моей голове, повторяясь 100 раз. «Прав. Он был во всем прав. Так просто и легко он расставил по своим местам то, на что мы с Леной потратили десятки тысяч долларов, пока она таскала меня по психологам, пытаясь спасти наш брак и понять, что не так. Просто не было с моей стороны любви. Она давно прошла. Но осталось чувство долга, давившее на плечи все последние годы и не позволяющее самому закончить ее страдания». Мне не хватило смелости сказать ей в лицо, что все кончено, и теперь она пьет, заливая непонимание коньяком. А я развлекаю сына горничной. Нет, не адвокаты здесь были нужны. Лена заслуживала от меня разговора по душам, настоящего, честного, откровенного. Проводив Михаила в его комнату, я сказал, что завтра приедет новая горничная и повариха. Попросил встретить и показать, что здесь и как. А когда, наконец, пришел в спальню, то Макс крепко спал на диване с пультом в руках. По телеку пели странные существа, называющие себя фиксиками, а в моей голове медленно складывался пазл о том, как следует жить дальше».